сердце вырвали, шутя. И на предпоследней репетиции Поливанов уже пел и играл лорда сам. А Соня нарядилась в крестьянку, не дождавшись генеральной репетиции. Я любовалась Соней, ей так шел этот костюм. Она была так мила, так натурально играла, что я думала, на ее месте я непременно бы пошла в актрисы. А я пойду в танцовщицы. Марья Николаевна говорила мама, что Тане непременно надо учиться характерным танцам, и я умею стоять на носках. Пока я мечтала о нашей будущности, Поливанов стоял уже на коленях перед Соней и целовал ее руку. Вдруг дверь отворилась, и вошла Лиза. Она быстро взглянула на Соню и Поливанова и, остановившись перед ними, сказала: «Мама не позволила целовать руки на репетициях, а ты ему протянула руку. Я это скажу, мама». «Это я виновата, не Софья Андреевна», — быстро вскочив на ноги, сказал Поливанов. «Я не знал запрета Любовь Александровны и нарушил его, но я готов повторить его на следующей репетиции при вашей матушке». И он с гордой усмешкой отвернулся от Лизы. «Как хорошо все это!» — с восхищением думала я. «Вот он, настоящий, как в романе написано. А кто этот настоящий?» Я не умела подобрать слова. Соня молчала. Обыкновенно, когда кто-либо вступался за нее, она уже не вмешивалась. Она делала кроткое лицо, опускала глаза и была еще милее. Мы называли ее в эти минуты угнетенную невинностью. «Как эта Лиза могла мешать им?» — думала я, чуть не плача. «Лиза, уйди! Уйди!» — кричала я ей, и слезы стояли в глазах моих. «Уйду, уйду! Только не реви, пожалуйста! Я пришла взять свою работу и не нахожу ее!» Лиза ушла. «Давайте продолжать репетицию», — спокойно сказал Поливанов. Я села на свое прежнее место, и репетиция продолжалась. В другой раз я затеяла играть свадьбу своей куклы Мими. Я говорила, что она пробыла в пансионе 3 года, и теперь ей пора выйти замуж. Пансионом был гардеробный шкаф «Мама», где Мими сидела всю неделю, и только накануне праздников мне позволено было ее брать. За вечерним чаем я объявила всем, что завтра будет свадьба Мими. Все засмеялись и сказали, что придут на свадьбу. «А кто же жених будет?» — спросил Поливанов. «Саша Кузьминский», — спокойно ответила я. «Я?» — протянул он. «Вот не ожидал! А вы лучше заставьте Митеньку Головачева жениться на Мими, он завтра собирается к вам». Я чувствовала, что Поливанов ради смеха сказал это, зная, что я не выберу его. «Нет, — сказала я, — Митенька в женихи не годится». «Отчего? — с усмешечкой спросил Поливанов. — Он такой неуклюжий, квадратный. Да вы сами это хорошо знаете». «Квадратный?» — повторил Поливанов. «А разве, по-вашему, не бывают такие женихи?» «Конечно, нет!» — горячо отвечала я. «А какие же они бывают, по-вашему?» «По-моему, да, они должны быть, знаете, такие узкие, длинные, с легкой походкой. Говорят по-французски. Ну, а Митенька тюлень, он будет священник». Кузьминский слушал наш разговор, самодовольно улыбаясь. «Вот завтра приедет Головачев, — сказал брат Саша, — и я ему скажу, как ты его называешь». «Нет, Саша, ты ему не скажешь». «А я чем буду? — спросил Саша. «Диаконом, а я посаженной матерью, — за меня ответила Соня. «А Поливанов посаженным отцом. — добавила я. «Все это хорошо, — думала я, — а жениха еще нет, и меня это мучило». «Саша, — спросила я решительно, — ты сделаешь сегодня предложение Мими?» «Я еще об этом подумаю», — — отвечал он.